Глава 41. Сержант выходит на связь. И второй раз за последние полтора часа голос в мобильнике почти выбил невозмутимого Лёшу из равновесия. «Ну что, Калуга, проклаждаетесь в наших краях? А как насчет навестить командира отделения?» Лёша онемел на несколько секунд ото всего сразу. Не в последнюю очередь от того, что сержант был сейчас им с Саней более чем кстати. И знакомое «проклаждаетесь» вместо стандартного «прохлаждаетесь» звучало в Лешиных ушах музыкой. «Василий, да как номер-то узнал?» «Но забурел на гражданке, забурел. Забыл, что такое войсковая разведка. А если добавить двухгодичный опыт оперативной работы в милиции? Василий, так ты что, настоящий мент, что ли, сейчас?» «Самый настоящий, заходи, пощупай». Да, вот это было действительно везение, так везение. Василий был бы хорош в любой роли, но в роли мента сейчас лучшего трудно было и желать, потому что если придется этих отморозков положить, кто-то из представителей закона либо порядка должен подтвердить, что они с Саней защищали несовершеннолетнюю и нечего им шить превышение самообороны. Василий продолжал, как выражались они когда-то в военной своей молодости, заимствуя слово у моряков, «травить». Понятно, почему Однорукого в милицию взяли? В виде исключения. Коррупция, братцы, милицейские ряды душат. Так, может, думают, я одной-то рукой меньше загребу, чем другие двумя? Сержант, слушай сюда. Мы здесь по приказу генерал-лейтенанта Шуста. Помнишь такого? Еще чего-нибудь спроси. Мы тут девочку одну везем по Сибири. С сыном генерал-лейтенанта в дружбе, между прочим. Ого! Заинтересовалась мобильная трубка. «Сколько же ей лет?» «Да 13, Василий. Тут не то совсем, что ты думаешь. Но она тут такую задачу непростую выполняла и практически выполнила. Парня одного на пожизненное за чужое убийство отправили. А она все это дело размотала». «Сколько, говоришь, лет?» Засомневалась трубка. 13. Подробности письмом, Василий. Чего ты удивляешься, не пойму. Не хуже меня знаешь. В отечественную такие разведчиками были. К немцу в тыл ходили». «То война?» — раздумчиво сказала трубка. «Не о том речь сейчас, слышь? Отделенный, за ней два киллера идут, понятно?» Трубка мгновенно сменила интонацию, сразу оказавшись при исполнении. «Где они? Где девочка? Где вы сами?» Ну, а дальше сходу пошла разработка плана операции. «С ней мы вас пока знакомить не будем». Слава легко и, конечно, раньше всех не только добрался на своем мотоцикле, разумеется, вместе со Скином, до Эликманара, но и быстро разыскал дом тетки Феди Репина. Секрет простой. Он расспрашивал не взрослых, а всезнающих подростков. И теперь прояснял очень удивленный и обрадованный появлению обоих ребят Жене, а заодно и себе ситуацию. А она была иной, чем Слава себе представлял. Он считал, что идет на помощь, имея в виду прежде всего свою повышенную мобильность Леши и Сани. Однако выяснилось, что их на месте нет, хотя они должны бы уже и быть. Не было пока еще на месте и хорошо укомплектованной команды Тома, о которой Слава знал от него самого. Следовательно, личные и срочные действия Славы Байкера опять приобретали особое повышенное значение. Задача у него была не из легких, особенно если принять во внимание острый дефицит времени. От Тома он имел четкое наставление — Женю не пугать, не сообщать в упор, что ее хотят пристрелить, как бешеную собаку. Это и на взрослых мужчин неприятно действует, А тут все-таки девочка, хотя и не робкого десятка. Самое важное — принять срочные меры безопасности, потому что нельзя было исключить того, что убийцы, которых никто из Жениных друзей не знает в лицо, уже где-то неподалеку, а они-то знают Женю в лицо. «Женя, тут такое дело. Тебе надо бы найти временное укрытие, потому что есть люди, которые могут причинить тебе зло. Ты ведь, кажется, упоминала, что тебя по дороге раза два кто-то преследовал?» «Да». Вообще-то Женя совсем забыла эти случаи, но сейчас вспомнила. «Разве они где-то здесь?» — спросила она, несколько растерянная и даже слегка побледнев. «Пока нет, но в любой момент могут появиться. У тебя из местных не завелся тут кто-нибудь? Кому ты могла бы доверять?» «Есть такие», — сразу же отозвалась Женя. «Даже двое. Вон в том доме, Игнат. Мы немножко знакомы. И на соседней улице Степа Барабанчиков. Ему уж точно доверяю. Он в наше братство вошел». «Тогда скажи-ка мне поточнее, в каком он там доме. Мы со Скином сейчас быстро к нему смотаемся». Степе, который сразу Славику понравился, было сказано все, как есть. Человека второй год, занимавшегося страшными преступлениями, сообщение о двух профессиональных убийцах сильно не удивило, и он сразу подсказал удачное решение — поселить Женю в гараже у них во дворе. Сейчас он был пустой, туда ставили машины, приезжавшие родственники. Обсуждать со Степой детали оказалось очень легко. Голова у него работала четко и ясно. Скин еле успевал следить за их со Славиком обсуждением проблемы. Привести Женю сюда надо было так, чтобы ее никто не видел, иначе все лишалось смысла. Казалось бы, удобнее всего это сделать ночью. Но до ночи Славик ждать опасался. По поселку ходили пешком и передвигались на машинах туристы. Убийцы могли затеряться среди них. Конечно, Toyota Lexus черного цвета — это была примета. Но машину они могли оставить вообще в соседнем поселке и ходить пешком, ничем не выделяясь среди остальных горожан-туристов. Была еще одна проблема — Тося. Без Жени она нигде ни за что бы не осталось. Поселить в гараже? Собаке иногда надо выходить, и она будет Женю демаскировать. Оставить во дворе? Буян не поймет. Будет беспрерывный истошный лай. Тогда Степа решил, что Буяну можно отправить пока на край поселка к бабушке. К ней Буян благоволил, потому что кормежка там была, высокий глаз, приходившего порою в гости пса Степина бабушка баловала, а Тосю поселить в его конуре. Женя сумеет ее уговорить пожить в чужом домике. Тут на крыльцо вышла из дома Дуня Барабанчикова со всеми своими косичками и безмятежным взором. И Славик спросил: «Твоя сестренка?» «Моя». «В этом же доме живет?» «Ну да». «Тогда Степан не пойдет», — твердо сказал Слава. «Мы у тебя все это устраивать не можем. Нельзя ее опасности подвергать». И Степа тоже, как очнулся, понял вдруг, что не может ни ее, ни маму поставить перед фактом возможной стрельбы. А убедить их уйти к бабушке тоже вряд ли возможно. «Тогда к Силантичу», — уверенно сказал Степа. «Он один живет, и гараж у него тоже есть. Он все понимает и не трус».